Глава вторая. Муха повесил трубку и устало уткнулся лбом в корпус здоровенного телефона-автомата центрального переговорного пункта Ивангорода. Обстановка здесь не располагала к обстоятельной и продолжительной беседе, поэтому разговор у него был коротким, но чтобы дозвониться хоть кому-нибудь в Москве, пришлось потратить кучу денег и времени. Что там происходит? Почему никого нет? Он обязательно должен был найти кого-то из ребят. И на пятый раз Мухе повезло. Он дозвонился своим и рассказал таки обо всем, что произошло. Он надеялся, что это поможет Оле, но большего он сделать не мог. Пора было забежать на минутку в гостиницу и возвращаться домой. Все тело ныло от усталости, перед глазами все плыло, страшно хотелось спать. Сказывались вторые сутки напряженной погони в полной неизвестности. Когда Муха, еще ничего не подозревая, погнал на только что купленной им Ямахе в сторону Сереги Перегудова в Затопино, настроение у него было просто на удивление радостным. Они давно не виделись, а лучшего дня для встречи нельзя было придумать. Прекрасная погода, новый мотоцикл. Но, как уже понятно, радовался жизни Муха недолго. У поворота на Затопино он неожиданно увидел джип с московскими номерами, вывернувший с грунтовой дороги на шоссе и резво газанувший прочь в другую от Москвы сторону. К кому в глухой деревне Затопино могли приезжать на крутом джипе с московскими номерами? Муха точно знал, что кроме пастуха там нет таких людей. Беззаботность его разом исчезла, он поднажал и к дому Сергея подъехал, уже не замечая ни хорошей погоды, ни преимуществ своего транспортного средства. Муха слез с мотоцикла, зашел в дом, который оказался открытым, и обнаружил, что там пусто. Не было никого. Не было пастуха, не было Ольги, не было Настены. Муха понял. Произошло что-то очень неприятное. И тут же получил исчерпывающее подтверждение этому. Иван Макарыч, сосед пастуха, рассказал, как полчаса назад жену и дочку Сереги увезли в большой иностранной черной машине. Самого пастуха он не видел уже несколько дней. Муха понял, что это был тот самый джип, который он видел у поворота. «Спасибо, дед. Серега появится. Скажи ему, что Муха у него был». Олег бегом доскакал до мотоцикла и рванул на шоссе. Полчаса — небольшой срок. Еще есть шанс догнать похитителей. Слава богу, движок Ямахи позволял запросто поспорить на дороге с любым BMW или Мерсом, а тем более с тяжелым джипом. Оказавшись на шоссе, Муха врубил на полную и понесся, рискуя свернуть себе шею на родных российских ухабинах. Но он просто не думал об этом, как и о том, что случилось. Он просто хотел догнать. Догнать как можно быстрее. А там уж и подумать можно будет. Через час впереди показался тот самый джип. Муха сбросил скорость и постарался удерживать безопасное расстояние. Его не должны были заметить. Но природе не прикажешь. Что бы ты ни делал, а вечером солнце обязательно садится. Темнеть начало еще когда Муха был в Затопино, а теперь темнота сгустилась окончательно. Пришлось ехать на свой страх и риск с выключенной фарой. Около полуночи джип притормозил, и в салоне зажгли свет. Муха съехал на обочину, бросил мотоцикл и подобрался поближе. Он разглядел Ольгу с дочкой, трех головорезов с раскрытой картой, и прикинул было уже, как ему действовать, но буквально через пару минут свет погас, и джип тронулся дальше. Видимо, похитители изменили задачу. Муха запрыгнул на мотоцикл и опять помчался за ними. Очень скоро джип сменил направление, и еще несколько часов Олег мотался вместе с ним по проселкам, пока, наконец, джип не перебрался на какое-то новое шоссе. На рассвете джип снова остановился. На этот раз не просто так. Похитителей здесь ждали. На обочине стоял, порыкивая двигателем, огромный трейлер, загруженный огромным морским контейнером. Головорезы из джипа вывели Ольгу и Настю, но и теперь Муха не успел вмешаться. Они почти бегом пересадили пленных в контейнер трейлера, двери контейнера заперли, вернулись в свой джип, после чего обе машины отправились дальше вместе. Мухе оставалось только продолжать погоню, моля Бога, чтобы его не заметили. Светало очень быстро, и теперь тьма ночи его уже не прикрывала. Похитители передвигались не особенно быстро, но упорно и безостановочно. Олег чуть было не потерял их, когда его Ямахе потребовалась бензиновая подзарядка. Но Бог миловал его и от этого, и от того, чтобы быть замеченным. Видимо, он не совсем забыл грешного раба своего Олега Мухина, мыкающегося на хлипком, пусть и резвом мотоцикле, неизвестно за кем. А может быть, помогли свечи, поставленные пастухом во Флорентийском соборе. Так или иначе, но ко второй половине дня похитители и их преследователь добрались до Ивангорода на эстонской границе. Здесь машины разделились. Джип свернул в сторону и тут же исчез из поля зрения, а трейлер шпарил дальше по шоссе.